И от того, что было в душе у него дивное прозрение, он знал, что умрет, и что русская земля благословляет его на подвиг и смерть. По всему пространному Куликову полю из края в край лилась кровь, и люди умирали. А Пересвет видел только одного Челубея. Узкие его глаза, вздернутые к вискам, под длинной шапкой и нацеленное копье. Наскакав друг на друга, они враз ударили тяжелыми копьями, и оба упали мертвыми. И, падая, Пересвет увидел жаркое солнце, и сердце его онемело. Он все еще словно скакал с копьем в руках вперед и вперед к красному холму, к самой его вершине, где желтел ханский шатер Мамая, откуда хан с возрастающей тревогой, топоча в ярости бессильными от подагры ногами, следил за ходом неисчислимого побоища. Но и в мыслях своих Пересвет не доскакал до вершины Красного холма и повергся на землю. Сердце в нем окончательно замедлилось, и тьма закрыла ему глаза. Но и тут было чудо. Он был убит, но все видел и все знал. И как крепко ступились вои, и как от тяжких их ударов стонали и долы, и холмы, трескались копья, звенели доспехи, дробились щиты, разили секиры, гремели мечи и блистали сабли. И как ударил на ордынцев последний решающий момент запасной конный полк с князьями Серпуховским да Волынским во главе. И как дрогнули и побежали ордынцы от их неожиданного натиска. И как потом пришла после побоища сырая ночь, и Куликово поле из конца в конец стонало и шевелилось, и в тоскливом страхе от множества мертвых и раненых, и запаха свежей крови выли в чащобах дикие звери. И как от одного русского города к другому уже летела весть о великой беде, потому что потом целых 8 нескончаемых дней оставшиеся в живых будут собирать и предавать земле тела погибших в этом ратном стоянии. И над их захоронением вознесется церковь Рождества Богородицы из крепкого дуба. И положит эта церковь начало знаменитой русской родительской субботе, дню всеобщего поминовения предков. И жгучий плач, и светлая и горькая радость потекут по русской земле одной дорогой, одной рекой. И еще чуднее, что инок Пересвет будет помнить и то, как его тело положат в дубовую колоду, так же, как и тело убиенного его друга инока Андрея Осляби, и как их повезут долгой дорогой в Москву и захоронят в Симоновской обители, и как сам святой Сергий при несметном стечении народа московского будет служить по ним панихиду. Все это будет знать и слышать Пересвет, и только потом память его угаснет. Работы по спасению обнаруженных в церковных подземельях сокровищ на крепостном холме закончились, и были составлены тщательные описи обнаруженного. С неподвижным отрешенным лицом, слушая объяснение полнокровного широкоплечего Лутакова, председателя Холмского горосполкома, Петров думал, что тот, появляясь где-нибудь, обладал редкой способностью сразу заполнять собой и своим голосом все помещение и даже близлежащие коридоры. Но вот сегодня он словно уменьшился в размере и говорил необычно тихо. Конечно, ужасная ошибка, Константин Леонтьевич, разводил Лутаков руками, беспокойно пытаясь поймать взгляд Петрова. Под землей ничего не видно. Что делать? Притом горсовет вынес решение замостить площадь коммунаров для проведения революционных праздников.